Сумка от Гуччи. Надеюсь, вам понравится. Анита Александровна просила передать вам, что вы лучшее приобретение журнала за последние годы». Гости зааплодировали. Она притянула меня к себе, поцеловала и шепнула. «У вас что-то случилось, деточка?» «Ерунда. Потом как-нибудь расскажу, вместе посмеемся». Меня посадили между Леонидом Петровичем и юбиляршей. За столом было еще два свободных места. И собравшихся знакома мне была только подруга Марии Политовны, Нинель Борисовна, чудная тетка, которая живет в соседнем с нами доме. Я чувствовала себя не очень уютно, а комок внутри с каждой минутой разрастался. «Фаиночка, а это Миша», — сказала Мария Политовна, беря за руку мужчину, сидящего рядом с ней с другой стороны. Он лучился обаянием. Есть такие люди. Вроде бы ничего особенного, но обаяние невероятное. «Мама говорила, что вы красивая, но я не думал, что до такой степени», — улыбнулся он. «Спасибо. А почему вы ничего не едите? Здесь здорово вкусно кормят». «В самом деле, дружочек, попробуйте хоть что-то». «Девушка, вероятно, сидит на какой-нибудь новомодной диете», — сказал над моим ухом Леонид. «Нет-нет, просто я немножко отдышусь, и тогда накинусь на еду». «А вы выпейте, сразу станет легче», — посоветовал Миша. Фаина за рулем вступилась за меня Мария Политовна. «Нет-нет, я на такси. Не могу же я не выпить за вас, Мария Политовна». «Вот и чудесно. Леня, налей Фаине водки, она шампанского не любит». «О, наш человек», — обрадовался Миша. «Он не сводил с меня сияющих глаз». «А Степа будет с минуты на минуту», — сказала Мария Политовна. «Он поехал в аэропорт, кого-то встречать и задержался. Пробки». Я смотрела на двух братьев. Как справедливо природа распределила свои дары. Одному брату красоту, другому обаяние. Если бы все это было, как нынче принято говорить, в одном флаконе, это было бы чересчур. Наглядный пример того, что обаяние куда важнее красоты, по крайней мере, в мужчинах. Впрочем, в женщинах, вероятно, тоже. «Фаина, скажите, а в этом заведении танцуют?» — спросил обаятельный. «Вряд ли», — покачал головой красивый. «Да и кому тут танцевать?» «Например, нам с Фаиной. Мама, ты не будешь возражать?» «Буду. Пусть Фаина немножко придет в себя, поест, а потом уж танцы. И вообще, надо дождаться Степу, а танцы нарушают застолье. Твоя мать все-таки пожилая дама, но тоже не прочь потанцевать с сыновьями, но после ужина, перед десертом. Мамочка, твое слово — закон. Но, Фаина, обещайте первый танец мне». С удовольствием улыбнулась я. Мне стало как-то легче. Вероятно, действовало обаяние. В этот момент вошел еще один мужчина. Я ахнула. Это был мой старый знакомый, Игорь Шувалов, издатель. Он оказался сыном одной из двух дам, приятельниц Марии Политовны. «Фаина», — не поверил он своим глазам, — «вы как сюда попали?» «Вы знакомы?» — удивилась Мария Политовна. «Давно». «Фаина моя соседка, и, смею так заявить, моя новая подружка. А свет мал, вот лишнее подтверждение», — улыбнулась юбилярша. «Так, кажется, я понял, что это за таинственная старая леди, наделавшая такого шороху в нашем кругу. Фаина, это твоих рук дело?» «Моя только идея». «Тетя Маша, я в восторге. И поздравляю вас не с какой-то там дурацкой датой, а с новой карьерой. Это супер. Пью за ваше здоровье, и, дорогая тетя Маша, вы достойны восхищения как журналист и по-прежнему прекрасны как женщина».